Нос. Эта глава навеяна романом древнеримского писателя первого века Петрония Сатирикон, эпизод Матрона из Эфеса. Однако Вольтер нашел сходные мотивы и в одной китайской сказке, приведенной Жаном Батистом Дюальдом в его книге «Описание Китая», 1735 год. Однажды Азора возвратилась с прогулки в сильном гневе, громко выражая свое негодование. «Что с вами, моя милая супруга?» — спросил Задиг. «Кто вас так рассердил?» «Вы были бы точно так же возмущены», — ответила она, «если бы увидели то, чему я сейчас была свидетельницей. Я навещала молодую вдову Козру, похоронившую 2 дня назад своего юного супруга на берегу ручья, омывающего луг. Безутешно скорбя, она дала обет богам не уходить оттуда, пока не иссякнут воды ручья». «Что же», — сказал Задиг, — «вот достойное уважение женщина, истинно любившая своего мужа». «Ах», — возразила Азора, — «знали бы вы, чем она занималась, когда я пришла к ней». «Чем же, прекрасная Азора?» «Она отводила воды ручья». Азора разразилась столь нескончаемыми упреками и так поносила молодую вдову, что эта чересчур многословная добродетель не понравилась Задигу. У него был друг по имени Кадор, из числа молодых людей, которых жена Задига считала особенно добродетельными и достойными. Задиг сделал его своим поверенным, с помощью ценного подарка заручившись, насколько это возможно, его верностью. Однажды, когда Азора, проведя 2 дня за городом, у одной из своих подруг возвратилась на 3-й день домой, слуги с плачем возвестили ей, что муж ее внезапно умер этой ночью, что ей не решили сообщить столь печальное известие и что его уже похоронили в семейной усыпальнице в самом конце сада. Азора рыдала, рвала на себе волосы и клялась, что не переживет его. Вечером Кадор попросил позволения зайти к ней, и они рыдали вдвоем. На другой день они рыдали уже меньше и вместе пообедали. Кадор сообщил ей, что друг его завещал ему большую часть своих богатств и намекнул, что почтет за счастье разделить свое состояние с нею. «Дама поплакала, посердилась, но, наконец, успокоилась. Ужин длился дольше обеда, и разговаривали они откровеннее. Азора хвалила покойного, но призналась, что у него были недостатки, которых нет у Кадора. За ужином Кадор стал жаловаться на сильную боль в селезенке. Встревоженная дама приказала принести благовония, которыми она умощалась. Она надеялась, что какой-нибудь из них утолит эту боль. Азора очень сожалела, что великого Гермеса уже нет в Вавилоне, и даже соблаговолила дотронуться до того места, где Кадор чувствовал такие сильные боли. «Вы подвержены этой ужасной болезни?» — спросила она с состраданием. «Она иногда приводит меня к самому краю могилы», — отвечал ей Кадор. «Облегчить мои страдания можно только одним способом — приложить мне к больному боку нос человека, умершего накануне». «Какое странное средство», — сказала Азора. «Ну уж, не более странное», — отвечал он, — «нежели мешочки господина Арну от апоплексии». Арну — популярный во времена Вольтера французский аптекарь. Этот довод в соединении с чрезвычайными достоинствами молодого человека заставил даму решиться. «Ведь когда мой муж, — подумала она, — отправиться из здешнего мира в иной, по мосту Чинавар, не задержишь же его, ангел Азраил, на том основании, что нос Задига будет во второй жизни несколько короче, нежели первый. По мосту Чинавар, в представлении мусульман, таков был путь в загробный мир. Она взяла бритву, пошла к гробнице своего супруга, оросила ее слезами и наклонилась, собираясь отрезать нос Задигу, который лежал, вытянувшись во весь свой рост. Задиг встал, одной рукой закрывая нос, а другой отстраняя бритву. «Сударыня», — сказал он ей, — «не броните так усердно молодую козру. Намерение отрезать мне нос ничуть не лучше намерения отвести воды ручья».